Кому? Райлан Блейз. От кого? Т.С. Глава 9. «Вот зараза! Опять она от меня сбежала!» — рассмеялся Райлан, поднимая собственную голову. Потом завел меня в гримерную и закрыл за собой дверь. Это был дешевый клиффхенгер как для фокусника, так и для этой книги. Приношу свои извинения. Но поверьте, на долю секунды я так испугался, что отскочил назад. Голова была сделана очень хорошо. Остекленевшие глаза, широко открытый рот, но все же не настолько хорошо, чтобы выдержать внимательный осмотр. Неровный слой красной краски вокруг обрубка шеи и в волосах, похожих на настоящие. Слишком гладкая глянцевая поверхность, тонкий лак поверх пластилина. Вполне достаточно, чтобы одурачить зрителей при свете софитов, но только не детектива в ярко освещенном коридоре. Ну хорошо, не дольше, чем на мгновение. Райлан поднял взгляд с копии головы на меня и немного смутился. Шмыгнул носом, вытер его и туже затянул халат на груди. Я сразу обратил внимание на то, что он чисто выбрит, если не считать приклеенных усов и половины бороды. У комнаты был такой вид, будто здесь пронесся ураган в разгар карнавала. По всему дивану и переносной вешалке разбросаны разноцветные платки, шляпы, цилиндры и цветы. На столе царил такой же беспорядок. Другая половина бороды Райлана, белый голубь в небольшой клетке, две поставленные с таймя револьверные пули и даже блендер посреди прочего хлама. И все это на фоне огромного во всю стену зеркала, окруженного голыми лампочками. «А вы кто вообще такой?» Со стуком опустив фальшивую голову на стол перед зеркалом, поинтересовался Райлан. «Я вникаю в дело Лайла Пирса», — ответил я и кивком показал на наряд Райлана. «Разве вам не нужно через 10 минут быть на сцене? Сначала будет всякая благотворительная дребедень». Он зашел в ванную и так шумно втягивал там воздух носом, что я засомневался, осознает ли до конца всю иронию ситуации главная звезда заключительного шоу Фонда по реабилитации наркозависимых. «Плюс еще девочка на разогреве. А в дела Лайла вы вникаете как аудитор?» «Точно. Это я тоже узнал на курсах вождения для начинающих детективов. Если вы соглашаетесь с человеком, он становится разговорчивее». Райлан выглянул из двери ванной. Фальшивые усы отклеились и шевелились, когда он говорил. Возможно, в этой рождественской сказке и не будет снега, но на верхней губе Райлана я заметил его. «Тогда можете сказать Лайлу, что оценочная стоимость завышена на 500 000? Мой человек говорит, что не может свести расходы». И он нырнул обратно за дверь. «Оценочная стоимость?» «Для этого я и разъезжаю из одной дыры в другую. Сначала оцениваю объекты, а потом моя компания вкладывает деньги». Из крана в ванной потекла вода. «Лайл собирается продать свой бизнес?» «Так вы не аудитор, что ли?» «Но вы же знаете, что Лайл...» На этот раз Райлан вышел из ванной в сценическом костюме со старательно взлохмаченными волосами. Просто удивительно, как быстро он превратился из человека в домашних трусах в полностью экипированного артиста. И должен признаться, что я едва не сделался его фанатом. «Крепкий гвоздь? Да, знаю. Но скажите ему, что ходить по гвоздям — это моя профессия. Пусть сам проверит, если хочет». Так отпал мой главный подозреваемый. Райлан Блейз даже не знал, что Лайл мертв. «А зачем вам вкладывать деньги в эту, как вы сами сказали, дыру?» Выделив голосом выбранное им слово, чтобы показать свое несогласие, спросил я. Катумба была всемирно известным природным раем. Но, видимо, ей недоставало казино и стриптиз-баров, чтобы соответствовать представлениям Райлана о прекрасном городе. «Театр, приятель, тут все как с созданием музыки. На чем великие музыканты зарабатывают деньги? Они не играют для других людей. Они открывают студию звукозаписи. Бэ! Бизнес — это скучно. Лучше выпейте со мной». Он достал из-под стола бутылку красного вина без этикетки, И добавил, должно быть, заметив мои сомнения: «О, я вижу, вы знаток. Да, ваша правда, куплена по акции. Но главное в вине — это аэрация, верно? Попробуйте». Он залил примерно половину бутылки в блендер, с грохотом захлопнул крышку и нажал на кнопку «Пуск». Потом через 20 секунд выключил его, эффектным жестом достал из внутреннего кармана два бокала, наполнил их и протянул один мне. «До дна, мистер аудитор!» Я наморщил нос. Никаким знатоком я, конечно, не был, но понимал, что избыток пузырьков не пойдет мне на пользу. Я сделал глоток странного напитка, но получил в награду всего лишь бокал вина за $4. Однако Райланд сохранял самодовольный вид. «Замечательно, правда?» «Замечательно», — согласился я, хотя имел в виду не вино, а стеклянный атриум, например, или наклеенные усы. Райлан залпом осушил бокал. Комната пропахла алкоголем. Наверное, вино действительно было аэрированным. Я как будто дышал им. «А вам разве не нужно быть трезвым?» — спросил я. «Ваши трюки не опасны?» «Это когда нужно освободиться из смирительной рубашки, прежде чем тебя разорвет на части пушечное ядро», — хмыкнул он. «Дружище, это же просто фокусы. К тому же башку будут отрубать не мне, а вот этому чуваку». Он бросил мне свою голову, и я едва успел поймать ее одной рукой. Фальшивый Райлан пялился на меня так, словно все еще удивлялся, как это с ним случилось. Настоящий Райлан взял со стола две пули и передал одну мне. «По-настоящему опасен только трюк с ловлей пули. Одна настоящая, другая из воска. Настоящую я передаю по рукам в зрительный зал, чтобы каждый мог посмотреть и убедиться, хотя большинство из них все равно не поняли бы разницы. А затем, когда заряжаю пистолет, заменяю их. При выстреле воск расплавится, не долетев до меня, и не причинит мне никакого вреда, а дальше мне остается только... Та-дам!» Он выплюнул смятую пулю, со звоном упавшую в бокал, и усмехнулся. «Фокусники обычно не раскрывают свои секреты, но мы же с вами партнеры по бизнесу, так что к вам особое отношение. Дождаться не могу того момента, когда выгоню этих поганых ворюк и найму настоящих профессионалов». Я не сразу понял, о ком он говорит. «Ворюк? Вы имеете в виду подопечных программы?» «Лайл вам все расскажет. Вот почему нам нужна ваша помощь, чтобы быстро провернуть...» Райлан замолчал и поднес пули к свету. «Которая из них восковая? Нет, подождите, наверное, вот это...» Он перебросил пули с руки на руку и прищурился. В дверь постучали, и в комнату, не дожидаясь ответа, вошел элегантно одетый молодой человек в цилиндре и фраке. Я опознал в нем мальчика по имени Шон, о котором рассказывала Фьют, только теперь он был старше, чем на фотографии с открытия театра. Тот самый Шон, что разбирался в гаджетах и успел прославиться собственными трюками, прежде чем его взяли реквизитором к Райлану. Шон помахал рукой, и мы назвали свои имена. «А вы, случайно, не...» — настороженно начал Шон. «Я поспешил перебить его, пока он не разоблачил меня перед Райланом. Я просто вникаю в дела. Фьют сказала, что все улажено. Не беспокойтесь». Я приложил палец к губам. «Я никому не разболтаю секреты фокусников». «Вас пригласила Фьют? Сегодня?» — разинул рот Шон. «Ладно, неважно. Не хочу показаться грубым, но мы спешим. У тебя осталось 5 минут». Обратился он уже к Райлану. «И голубиный помет на ботинках». «Шон, какая из этих пуль восковая?» — спросил Райлан. «Та, что у тебя в левой руке, идиот. И следи за пометками на столе. Настоящая в правом кармане, восковая в левом. Смотри, не перепутай. На всякий случай на донышке у восковой стоит буква «В». И, пожалуйста, перестань разбрасывать всюду свою голову». Он забрал у меня фальшивую голову Райлана. «Она очень дорогая. Ее изготовили в Вета». Veta FX — новозеландская компания, занимающаяся производством визуальных эффектов и компьютерной анимации для кино и телевидения. Эти ребята работали с «Властелином колец». «Хорошо, мамочка!» — раздраженно ответил Райлан. Теперь понятно, что было на том рисунке, который я видел в кабинете Лайла. Он объяснял суть трюка с ловлей пули. Пунктирная линия обрывалась на полпути к мишени, потому что к этому моменту воск расплавлялся. Автор рисунка высчитывал безопасное расстояние для выстрела. Дальше началась лихорадочная последняя проверка. Реквизит рассовали по карманам, подсоединили проводки к другим проводкам под жакетом Райлана и почистили ему ботинки. Это, разумеется, сделал Шон. Под конец он выхватил у меня из руки бокал, сполоснул его, сложил, превратив в плоский пластиковый диск, и засунул в жакет Райлана, проворчав: «Перестань уже пить из реквизита». Затем я прошел следом за ними за кулисы и увидел там еще один заваленный реквизитом стол. Во и Тереза стояли рядом в ожидании начала представления. Тереза подпрыгивала на носочках от возбуждения. Во выглядела более спокойной и сосредоточенной. Из динамиков на сцене доносился голос Фьют, слегка приглушенный занавесом. Но я все же различил отдельные слова, такие как «историческая веха» и «небывалый», а остальное потонуло в восторженном реве толпы. Шон поставил стоймя на стол с реквизитом две пули, подозвал к себе Райлана, провел роликом для чистки по его одежде и поправил ему цилиндр на голове. Шон относился к секретам фокусников с большей серьезностью, чем Райлан, и, похоже, пытался всеми этими ритуалами заслонить от меня стол с реквизитом, чтобы я не разгадал механику других трюков. Закончив с чисткой, он снова повернулся к столу, провел над ним рукой, будто мысленно ставил галочки возле каждого пункта проверки. Одна пуля повалилась на бок, Шон вернул ее на место, отступил на шаг и осмотрел стол, словно отец семейства, довольный рождественским угощением. Я бы сказал, что Шон был для Райлана тем же, кем Во была для Фьют, человеком, благодаря которому крутились все шестеренки. Райлан вышел из-за кулис, постоял у кирпичной стены, разглядывая подписи выступавших здесь артистов, достал маркер, зубами снял колпачок и выплюнул на пол. «Вам нельзя здесь находиться», — выскочила передо мной Ивонна, отвлекая меня от расписывающегося на стене Райлана. «Только для выступающих». На ней были тяжелые наушники с микрофоном у подбородка и маленькой синей лампочкой над плечом. Она напоминала готового к полету пилота вертолета. Я подчинился. К тому же мне захотелось увидеть ловлю пули из зрительного зала. Посмотреть, смогу ли я, посвященный в тайну, заметить, как восковая пуля расплавляется в воздухе. Но ведь так всегда бывает с фокусами, правильно? Или с детективными романами. Когда кто-то хитрый объясняет тебе, куда смотреть, нужно искать где-нибудь в другом месте. Уже из коридора, торопясь занять место в зрительном зале, я заметил, как Шон оттаскивает Райлана от стены. «Это дурная примета — расписываться перед началом шоу», — сказал Шон. Райлан отмахнулся от него и закончил подпись красочной завитушкой. «Серьезно? Иногда мне кажется, что ты веришь во всю эту магию-шмагию».